Слався, слався наш русский царь. Заканчивался 1939 год. Наступало 60-летие хозяина, нового царя. Было вполне логично, что пьесу к своему юбилею он заказал Булгакову, автору «Дней Турбиных», воспевшему царское офицерство. Но писатель нарушил табу, захотел найти документы о жизни Кобы. Пьесу пришлось запретить. Булгаков не перенес решения, к тому времени он, конечно же, знал, миллионы невинных вместе с виновными истребило доброе зло, но заставлял себя не видеть, верить в бич Божий. Он так хотел изменений судьбы, так надеялся, и вот получил плевок, пощечину. Зло не нуждалось в его служении, зло разрешило ему жить, и этого с него достаточно. В те дни Булгаков сказал жене: «Помнишь, как запрещали дни Турбиных, как сняли кабалу святош, отклонили рукопись о Мольере? У меня не опускались руки, я продолжал работать. А вот теперь смотри, я лежу перед тобой, продырявленный». И уже вскоре смертельно заболел. В романе Воланд помог мастеру, в жизни Воланд убил мастера. Опасно заигрывать с дьяволом. В феврале 1939 года в Большом театре поставили любимую оперу Романовых «Жизнь за царя» Михаила Глинки. Ее давали в дни коронации Николая II и в дни 300-летия династии. И вот через 22 года она снова на той же сцене, правда, под названием «Иван Сусанин». Хозяин сидел в глубине ложи. Впервые после революции гремела эта музыка. «Слався!» Но знаменитый текст, ставший царским гимном «Слався, слався, наш русский царь», теперь был переделан. «Слався, слався ты, Русь моя!» По его повелению Сергей Городецкий, знаменитый в дореволюционной России поэт, переписал текст, а хозяин сам проверил и отредактировал новые стихи. Он занимался и операми тоже. Музыкой «Слався» встретил он свое 60-летие. Да, он давно уже был царем, одиноким русским царем, и его соратники, точнее слуги, смертельно боялись его, как когда-то слуги боялись настоящего царя. Писатель Габрилович приводит рассказ Хрущева о том, как тот был в гостях у хозяина на даче под Гагрой в дни его отдыха. Сталин сидел в саду в беседке, пили чай, беседовали. Шло время, стемнело. Сталин мрачнел. Хрущев сказал: «Ну, я поеду домой, Иосиф Виссарионович. Жена, наверное, заждалась». «Вы никуда не поедете», — вдруг сказал Сталин. «Останетесь тут. Жена будет ждать, Иосиф Виссарионович». Сталин поднял на Хрущева глаза. Это был тот взгляд. Желтые, бешеные глаза. Хрущев, конечно, остался, но спал плохо. Утром оделся, вышел в сад, в беседке в той же позе сидел Сталин, пил чай. Хрущев поздоровался, справился о здоровье. На что Сталин, прихлебывая чай, вдруг спросил Хрущева: «А кто вы такой? Как вы попали сюда?» «Иосиф Виссарионович, я Хрущев». — «Надо еще выяснить, кто вы такой», — сказал Сталин, отодвинул стакан и вышел из беседки. В ужасе дрожащий Хрущев пошел по дорожке к выходу. Его нагнал охранник. Хрущев приготовился к концу. — «Никита Сергеевич, вас товарищ Сталин зовет. Ищет повсюду». Хрущев поплелся к беседке. Там сидел Сталин и пил чай. — «Ну где же вы, Никита Сергеевич?» — ласково спросил он. — «Нельзя так долго спать. Я вас заждался». — «Игры хозяина». Все они были пылью, его могущественные бюрократы. Он заставил их не спать ночами, испытывать постоянный, непреходящий страх. Жену формального главы государства, председателя Президиума Верховного Совета Калинина, он отправил в лагерь, где она искала вшей в белье арестантов перед стиркой. И жалкий старик Калинин все просил вернуть ее. Напрасно просил. Он отправил в лагерь и жену своего верного секретаря Поскребышева. И тот тоже нудно молил вернуть ее. Безуспешно молил. Глава правительства Молотов тоже лишится своей жены. Чтобы не забывали, они ничто. В любой момент он может отправить их вслед за женами. Впрочем, у него самого тоже не было жены, так что он попросту всех уравнял. И теперь они могли, не отвлекаясь на семью, как Хрущев, забыв мещанские радости, служить великой мечте, все более становившейся реальностью.